Глава 13. Замерев у окна и не сводя взгляда с гостиницы на другой стороне улицы, Роберт Лэнгдон старался подавить приступ, охвативший его паники. Женщина с прической из шипов исчезла за дверью, а Лэнгдон лихорадочно пытался сообразить, откуда она могла узнать адрес. Выброс адреналина опять не давал ему мыслить ясно. «Меня пытается убить мое же правительство?» Сиена была поражена не меньше его. «Роберт, это означает, что и первое покушение на вашу жизнь было санкционировано правительством». Она подошла к двери и убедилась, что та заперта. «Если консульство получило команду вас устранить...» Она не закончила фразу, но это и не требовалось. Оба отлично понимали, какие выводы из этого следовали. «Да что, черт возьми, происходит? Почему на меня охотится мое же правительство?» В голове Лэндона снова зазвучало слово, которое он произносил в бреду, когда попал в больницу. «Визири, визири». «Оставаться здесь вам опасно», — сказала Сиена и тут же поправилась. «Нам опасно». Она показала на улицу. «Эта женщина видела, как мы вместе бежали из больницы, и не сомневаясь, что меня уже разыскивают и ваше правительство, и местная полиция. Эта квартира снята на чужое имя, но со временем на меня обязательно выйдут». Она показала на биокапсулу на столе. «Вы должны открыть ее. Прямо сейчас». Лэнгдон смотрел на титановый цилиндр, но видел только знак биологической опасности. «То, что находится внутри», — продолжила Сиена, — «должно иметь какой-нибудь идентификационный код, наклейку с логотипом конторы, телефон, хоть что-то. Вам нужна информация. Мне нужна информация. Ваше правительство убило моего друга». Боль, звучавшая в голосе Сиены, заставила Лэндона встряхнуться, и он согласно кивнул, понимая, что она права. «Да, мне очень жаль». Он поморщился, сообразив, насколько неуместны слова соболезнования в данный момент. Потом повернулся к контейнеру, гадая, какие в нем могут храниться ответы. «Это может быть очень опасно». Сиена на мгновение задумалась. То, что внутри, наверняка надежно защищено и, скорее всего, помещено в небьющуюся пробирку из плексиглаза. Этот биоконтейнер — просто внешний футляр для дополнительной защиты во время транспортировки. Лэндон посмотрел в окно на припаркованный перед отелем черный мотоцикл. Женщина еще не вышла, но вскоре она выяснит, что Лэнгдона там нет. Интересно, каким будет ее следующий шаг? И сколько пройдет времени, прежде чем она постучится к ним? В дверь. Наконец, Лэндон решился. Взяв титановый цилиндр, он, скрипя сердце, приложил большой палец к биометрическому датчику. Через мгновение в капсуле что-то звякнуло и раздался громкий щелчок. Прежде чем механизм защиты блокировки успел снова включиться, Лэндон принялся осторожно развинчивать половинки цилиндра. Через четверть оборота капсула звякнула еще раз, и Лэндон понял, что обратного пути нет. Ладони у него вспотели, но он продолжил начатое. Половинки плавно скользили по идеально подогнанной резьбе. Он словно пытался открыть драгоценную русскую матрешку, правда не зная, что скрывается у нее внутри. После пяти поворотов половинки развинтились. Сделав глубокий вдох, Лэндон осторожно их разъединил. Его глазам предстал завернутый в поролон овальный предмет — формы, напоминавшей миниатюрный мяч, каким играют в американский футбол. Лэндон осторожно положил его на стол. Пока ничего страшного. Лэндон осторожно освободил предмет от защитной оболочки. Сиена озадаченно склонила голову на бок. Даже не знаю, что сказать. Лэндон ожидал увидеть какой-нибудь туристический флакон, но содержание биоконтейнера оказалось отнюдь несовременным. Предмет размером с упаковку из-под леденцов был покрыт изящной резьбой и сделан из материала, напоминавшего слоновую кость. «Выглядит как старинный», — прошептала Сиена. «Похоже на цилиндрическую печать», — подсказал Лэндон со вздохом облегчения. «Изобретенные шумерами в середине 4-го тысячелетия до нашей эры цилиндрические печати были предшественниками современной техники печатной графики». Конструкция напоминала современный красящий валик, боковая поверхность цилиндра была покрыта резьбой, в его продольное осевое отверстие вставлялся вал, и после прокатки цилиндра по мокрой глине на ней отпечатывалась повторяющаяся полоса символов, изображений или текста. Лэндон не сомневался, что данная печать действительно представляла большую ценность, но не понимал, зачем кому-то понадобилось заключать ее в титановый контейнер, словно химическое оружие. Бережно поворачивая печать, он увидел, что на ней вырезано жуткое изображение. Трехглавый рогатый сатана пожирает одновременно трех человек, торчавших из пасти каждой его головы. Нечего сказать, приятное зрелище. Лэндон посмотрел на семь букв под картинкой. Как и все тексты на печатном цилиндре, витиеватая каллиграфия была нанесена зеркально, но Лэндону не составило труда прочитать все слово. «Солигия». Прищурившись, Сиена тоже разобрала надпись. «Солигия». Лэндон кивнул, чувствуя, как по коже у него пробежали мурашки. Это латинский акроним, придуманный Ватиканом в средние века, чтобы напоминать христианам о семи смертных грехах. Он составлен из начальных букв их названий – «Супербия», «Аваратия», «Луксурия», «Инвидия», «Гула», «Ира» и «Акедия». Сиена нахмурилась. «Гордыня», «Алчность», «Похоть», «Зависть», «Чревоугодие», «Гнев» и «Лень». Лэндон был впечатлен. «Вы знаете латынь. Меня воспитали католичкой. В грехах я разбираюсь хорошо». Лэндон улыбнулся и снова опустил взгляд на печать, пытаясь понять, зачем ее надо было прятать в биоконтейнер, словно она представляла опасность? «Я сначала подумала, что это слоновая кость», — заметила Сиенна. «Но на самом деле кость обычная». Она поднесла цилиндр к солнечному свету и показала на испещрявшей его поверхность тонкие линии. «На слоновой кости ромбовидная диагональная штриховка с полупрозрачными жилками. А у обычной кости жилки расположены параллельно и имеют темные вкрапления». Лэндон осторожно взял печать и внимательно осмотрел резные фигурки. На подлинных шумерских печатях имелась клинопись, и фигурки были примитивными. На этой же резьба была намного искуснее, относилась, по мнению Лэндона, к средневековью. Вдобавок, при мысли, что вырезанное изображение явно перекликается с его галлюцинациями, ему стало не по себе. Сиена смотрела на него с тревогой. «Что-то не так?» «Все тот же сюжет», — мрачно пояснил Лэндон и показал нарезную фигурку на печати. «Видите этого трехглавого дьявола, пожирающего людей? Это обычный для средневековья образ черной смерти. Три прожорливых пасти символизируют свирепость, с какой чума расправлялась с населением». Сиена с опаской покосилась на знак биологической опасности. Лэндону не нравилось, что вопрос о чуме и так поднимался слишком часто, — поэтому раскрывать дальнейшую связь с этой темой ему очень не хотелось. «Солигия олицетворяет коллективные грехи всего человечества, которые, согласно средневековым религиозным верованиям, и явились причиной, по которой Бог покарал людей черной смертью», — закончила его мысль Сиена. «Верно», — согласился Лэндон и вдруг осекся. Он только сейчас обратил внимание на одну очень странную деталь цилиндра. Обычно такие печати имели продольное осевое отверстие, в которое можно было посмотреть, как в обычную трубку, но в данном случае оно было чем-то закрыто. Внутри кости что-то находилось. Торец печати блеснул, поймав луч света. «Внутри что-то есть», — сказал Лэндон. «Похоже, стекло». Он перевернул цилиндр вверх дном, чтобы посмотреть на другой конец, и внутри что-то перекатилось, будто там был спрятан шарик. Лэндон замер, а Сиена невольно вскрикнула. «Что, черт возьми, это было?» «Вы слышали?» — шепотом спросила Сиена. Лэндон кивнул и осторожно оглядел торец цилиндра. «Тут какая-то заглушка, похоже, металлическая. Может, пробка от пробирки?» Сиена отшатнулась. «А мы, случайно, ничего не разбили?» «Не думаю». Лэндон осторожно перевернул цилиндр, чтобы снова посмотреть на торец, и внутри опять что-то перекатилось. Через мгновение со стеклом в торце случилось нечто невообразимое. Оно вдруг засветилось. Глаза Сиены расширились. «Роберт, стойте, не шевелитесь!»